Геральт замер, встретившись с нею взглядом, и девчонка под этим взглядом обмякла, как тряпичная кукла. Перестала упираться. Охранник легко вытащил ее на центр и пробасил, обращаясь к главе клана. «Босс, вот она!» «Можешь идти, Толян», — отослал его Даркин. Охранник с достоинством удалился, плотно затворив за собой дверь. Даркин кашлянул, покосился на присутствующих высокопоставленных гостей и обратился к Геральту. «Ведьмак, я не знаю, кто и сколько тебе должен за смерть оборотня, но я знаю одно. Ты пострадал из-за этой девки. Она вроде как с моего завода. Она твоя, ведьмак. Можешь ее убить, можешь отпустить, можешь забрать с собой, твое дело. Я сказал». Воцарилась странная тишина. Именно странная. Семен мучительно ждал реакции Геральта. Почему-то он был уверен, что ведьмак девчонку отпустит. Иначе все его действия за последние дни теряли смысл. Тот высший смысл, который, вопреки всему, существует в жизни. Существует наряду с такими неудобными и неблагодарными понятиями, как честь, как долг, как доброта и справедливость. «Моя, говоришь?» — переспросил Геральт, оценивающе глядя на девчонку. «Очень кстати». Семен ждал, затаив дыхание. «Господин техник», — обратился Геральт к эльфу во главе стола. «Я прошу санкции на обращение этой девушки в рабство на том основании, что по ее вине я лишился руки. Правой руки. Мне трудно теперь обиходить себя, и почти невозможно зарабатывать на хлеб. Пока. Я нуждаюсь в ее руках и нуждаюсь в праве приказывать ей». «Да будет так», — без колебаний согласился техник. Девчонка смертельно побледнела, став такой же полупрозрачной, как последние пару дней Геральт. Недвижимый Семен переваривал услышанное. Рабство. Исключительное в Большом Киеве состояние некоторых живых. Собственно, теперь эта девчонка становится собственностью Геральта, как вещь. Ведьмак действительно может ее убить, может заставить делать что угодно, и ни единая душа на всем белом свете не вправе упрекнуть его. Потому что в рабство просто так не попадают. Мимолетная суета в кабинете ускользала от внимания Семена. Секретарь с папиллятором, снимающий с девчонки отпечатки пальцев, хмурый орк с паяльником-клеймителем, выспрашивающий у Геральта внешний вид его личного знака, вопль девчонки, когда горящее железо навсегда ставит отметину на ее щеку. Семен ожидал от ведьмака совсем не этого. Запомнил только, что, покидая кабинет, Геральт пристально поглядел в глаза губернатору, и во взгляде этом читался приговор. К джипу они спустились в полном молчании. Девчонка с пунцовым ожогом на щеке, злой Геральт, ничего не понимающий Семен и все понимающий Сход Развалыч. Семен не знал, что говорить Геральту, и нужно ли ему что-либо говорить. Орк был совершенно растерян. Рядом с серебристой хортицей успел припарковаться пошарпанный внедорожник Случ. Завидев его, Геральт запнулся и остановился, не дойдя до стоянки десяток другой шагов. Встали и остальные. А из внедорожника неторопливо выбрались двое. Оба были крепкими, худощавыми и производили впечатление очень сильных живых. Кроме того, оба были абсолютно лысыми, и обритую голову каждого украшала затейливая татуировка. «Здравствуй, Геральт», — поздоровался один. В его голосе не читалось ничего, ни приязни, ни угрозы. «Здравствуй, Кайон». Второй просто коротко кивнул. «Как твои дела, Геральт?» «Плохо, Кайон. Денег я, как опасался, не получил. Чек был выписан на банк, принадлежащий технику Римусу. Вчера банк успешно лопнули». «Это действительно плохо, Геральт». «Я знаю, Кайон». «Кто это с тобой?» — поинтересовался второй незнакомец. «Это живые, которые зачем-то помогали мне. А это моя рабыня». Взгляды лысых коллег Геральта скользнули по свежему ожогу на щеке несчастной девчонки. «Старый кобальт», — промолвил тот, которого Геральт называл Кайоном. «Здравствуй, старый кобальт». «Здравствуй, ведьмак», — поздоровался Сход Развалыч. Кайон пару секунд глядел на него, потом перевел взгляд на Геральта. «Поедешь с нами. В дороге и поговорим. Ты уже отрезал своей рабыне язык?» «Нет еще», — нехотя ответил Геральт. Девчонка охнула, закатила глаза и наладилась шлепнуться в обморок. Геральт еле успел подхватить ее здоровой рукой. «В Второй ведьмак тут же помог ему. «Семен», — попросил Геральт, — «открой машину, я возьму ружье». И рюкзачок, мысленно добавил орк. Действовал он как в тумане. Вынул ключи из кармана, открыл дверцу, подождал, пока Геральт заберет свое, старательно орудуя одной левой. «Сумка», — напомнил он, спохватившись. Пустую сумку взял Кайон, неторопливо приблизившись к Хортице. Семен ожидал любого финала этой истории, но не такого чудовищного в своей неправильности. Ведьмаки и девчонка давно забрались в Случ и умчались куда-то на восток, растворившись в нескончаемом автомобильном потоке проспекта. А орк и кобальд все стояли у управления ХТЗ и таращились вдаль. Семен потерянно, Скотт Развалыч просто задумчиво. «Его убьют?» — мрачно поинтересовался Семен. «Не знаю», — ответил кобальд. «Правда, не знаю. Он ведь действительно нарушил ведьмачий кодекс. Отработал без предоплаты. И денег в итоге не получил». «А с этой что будет, если его убьют?» Семен, несомненно, имел в виду рабыню. «Не знаю», — вздохнул Скотт Развалыч. «Правда, не знаю. Я не настолько близок к ведьмакам. Впрочем», — добавил он пару секунд спустя, «даже если бы знал, ничего бы я тебе не сказал, Семен. Уж прости за прямоту». «Шахнул что-то», — выругался орк. «Совсем недавно я возил клиентов на свои деснухи и был уверен, что в этом мире есть настоящие живые, для которых честь и порядочность — не пустые слова. А теперь...» «Ты не переживай», — неожиданно улыбнулся Скотт Развалыч. «Они действительно есть, эти живые. Просто не всем об этом нужно знать». Семен с удивлением поглядел на кобальда и вдруг понял, что тот говорит совершенно искренне. Случ мчалась по крайнему левому ряду, то и дело сигналя фарами разнообразной роскошной четырехколесной братьи. Некоторые пропускали, некоторые пытались не пустить, но Кайон за рулем все равно быстро обходил упрямцев и оставлял их далеко позади. Дома так и мелькали за чуть затененными стеклами дверей. Обожженная щека девчонки уже была спрыснута чудодейственным ведьмачьим аэрозолем, а Ламберт миролюбиво втолковывал ей. «Никто тебе отрезать язык не собирается. Это так, всего лишь иносказание. Тебе неизбежно придется научиться молчать, хочешь ты этого или нет, ибо все, что связано с ведьмаками, совершенно не предназначено для посторонних ушей. Молчать все время, пока у нашего друга не отрастет рука, и покуда твоя помощь не станет ненужной. И дальше тебе придется молчать. Научишься, никуда не денешься, у тебя просто нет другого выхода». «А потом?» — робко поинтересовалась девчонка. «А потом, как твой хозяин решит, так и будет. Ты ведь на самом деле угодила в рабство». Девчонка несмело взглянула на Геральта, откинувшегося на спинку переднего кресла. «А у него правда вырастет рука? Новая?» «Правда», — серьезно подтвердил Ламберт. «Сколько тебе раз калечило руку, а, Геральт?» «Правую?» — сонно переспросил Геральт. «Это четвертый». «А левую?» «Левую два раза. И оба раза только кисть». Девчонка протяжно вздохнула. «Даже не верится». «Можешь не верить, но это так. Ведь мы ведьмаки. Чудовища, мутанты. Все, что болтают о нас живые, правда. Для живых. А как обстоят дела на самом деле, это вопрос отдельный». Покачав головой, девчонка тихо сказала. «Странно это, выглядеть в глазах всех горожан чудовищами. Не слишком ли велика цена за спокойствие города?» Ламберт неожиданно улыбнулся. «Наивная ты. Никакая цена не высока, если речь идет о спокойствии города. Любого города. Да и не считаю я такую цену излишне высокой. И вопрос цены — действительно отдельный вопрос, поверь». «Кстати, о цене». Встрял Кайон, на миг отвернувшись от дороги. Он вполне доверял верному внедорожнику. «Не поднять ли цену губернатору Харькова, когда вернемся? Например, вдвое?» «Поднять», — сквозь зубы подтвердил Геральт. «Вот поправлюсь, вернемся. Тогда и поговорим о новой цене. Думаю, война за заводские линии между техниками уже поутихнет. Тут-то мы о себе и напомним». «Да, вот еще что», — обратился к Геральту Ламберт. «Мы тут посовещались на медне. Думаю, тебе даже не придется менять имя и внешность. Весемир тоже не против». «Это хорошо». Геральт веселел на глазах. «А то, знаешь ли, привык уже». Пошарпанный внедорожник несся на восток к границе Большого Киева. Далеко-далеко в стороне от трасс Ведьмаков ждал закрытый городок Арзамас-16. Единственное место на Земле, где они осмеливались быть самими собой и где из-за этого не приходилось вспоминать о ценах. Не приходилось. Совсем.